Следующий пример. Ионный характер связи наиболее выражен в соединении. И приведены 4 соединения. Хлорид углерода, оксид кремния, бромид кальция и аммиак.